Вернулся только он. Нет, он точно не был сыночком-наркоманом, но его аура так и осталась безумной и развращенной, как у него, но назвать его Базилисом уже было нельзя. К тому же он и сам не хотел так зваться, и, уединившись с этим старым демоном на часок, вернулся с новым именем, с рабскими контрактами на родную мать, сестру, да еще и двоюродную в довесок выторговал. А также его карман натяготила пачка векселей на 10 000 золота и огромный лапоть диких земель. Это была та соломинка, что переломила спину верблюда, державшего мою надежду, что это все-таки мой сынок-наркоман. Этот Джонни Депп показался повелителем зверолюдей, богом богатства, магии и войны. Во-первых, он выторговал зверолюдей за 10 000 золотых, в то время как только те ядреные красноглазые пташки тянули на 15 тысяч. Я не специалист, но жена одного из дворян как-то похвалилась самцом этой расы, который заработал ее мужу состояние своими счетными способностями. Она говорила, что он стоил ее мужу 1000 золотых, а самка такого вида, как правило, стоит в 1,5 раза дороже. 10 таких тварей и еще сотню рабынь в довесок за 10 000 золота. К тому же эти твари обычно гордые и агрессивные, но они, первый раз увидев Джонни, ели у него с рук и стелились под него, как сучки в течке. Тут-то я подумала, не Базилис ли это, может, он понизил свои сексуальные стандарты, но нет, это заблуждение разбил на куски один случай. Как-то Джонни подошел к телеге и вытащил полутораметровый двуручный меч, хазе, где он его прятал. Я думала, что он решил побаловаться, но он, держа его одной рукой на вытянутой руке, присел и прыгнул, словно дикое яростное животное, на 10 метров от тракта. Звон металла и взвизги монстров разносились на километры вокруг, когда среагировали 10 крепких женщин, пришедших с Джонни. 5 из них встали вокруг рабов, не давая им разбежаться, а 5 с мечами наперевес начали косить рощу небольших деревьев, как колхозница серпом пшеницу. Когда с рощи полетели, кроме ветвей и конечности, кобальдов, то я осознала, что происходит. Но тогда уже все закончилось. Джонни вышел, держа 2 двуручных меча, и эти были совсем другими, не тем, что он вытащил с телеги, но, судя по зазубринам с кускам костей и мяса, капающих с этих мечей, вероятно, первый меч сломался, и он поднял эти с трупов нападавших. Джонни не объяснил ничего и лишь молча стоял, пока его отмывали своей магией 5 стороживших врагов девушек с мечами на спине. Проходя мимо меня, он пожал плечами и сказал: «Бандиты, блять, развелось последнее время. Да какие бандиты будут носить доспехи и такие двуручные мечи из кованой стали? Ты думаешь, я совсем тупая? Но я этого не сказал, было пиздец страшно. Зверолюди тоже прихуели не меньше меня и дочурок, но они наоборот не испугались, а как будто взорвались новой волной похоти». После нескольких таких атак бандитов я перестала удивляться 10-метровым прыжкам с места в исполнении Джонни. Все было норм, пока он не завел нас в глушь и не выжег бездонную дыру в земле взмахом руки. Когда я увидела оплавленный камень и дым из дыры, я подумала, что он открыл дыру до самого ада. Блять, куда я попала? Что будет? Я паниковала, внутри смотря на этого демона в теле моего сына, пока он не начал читать какой-то религиозный бред мне: пизда, сейчас нас всех зарежут во славу сатане. Но ожидания не оправдались, он просто сжимал пар, валящий с дыры в земле в светящуюся воду, и умывал рабынь. Потом он сказал раздеться девочкам: «Блядь, Джонни, не при зверолюдях же, не унижай свою сестру. Мам, давай раздевайся. Мать твою, блядь, дак его мать, это же я». Короче, я не смогла отвертеться, но то, что произошло дальше, было просто ебаной сукоской. Он меня исцелил от всех болячек, шрамов, и даже выпавший 5 лет назад зуб вместе с другими заменили ровные белые ряды новых, и мои сиськи и задница, они, блять, как персики, как лет 20 назад, блять. Пришлось признать, что стриптиз перед сыном и зверолюдьми стоили того, что я приобрела новую молодость. Далее все было весьма обычно, кроме того факта, что Джонни использовал магию даже чтобы жопу подтереть буквально. Но после того, как он создал то беды, я, блять, без него жить больше не могу. Никакой соломы и листьев лопуха. Сука, вспоминая свою жизнь в Царьграде, я понимаю, что жила хуже, чем эти зверолюди в поселке. Да и экзотические фрукты и продукты этой глуши, блять, я в раю. Прошло пара год с тех пор, как жизнь наладилась, Джонни уже успел наплодить с зверолюдьми больше 100 девочек, да как это, блять, возможно? Все девочки, ни одного мальчика, что за темное волшебство или проклятие на нем лежит? На мой вопрос об этом он сказал: «Мне конкуренты не нужны». Мои глаза чуть с орбит не выскочили, действительно, ни одного мужчины на 100 километров. Вот тут-то меня обеспокоила судьба моих дочурок, пусть Риса не родная, но за годик-два как-то так получилось, что она меня мамулей зовет, я ее доченька, и вор встал вопрос о их будущем. Им уже, блядь, по 15 лет. Не дай бог они начнут с Джонни трахаться, это же пизда. Позор и пятно на всю репутацию семьи. В общем, когда он два раза съездил к Мальборо, я набралась смелости попросить его привезти в деревню мужа и для дочурок, но не тут-то было. Он пообещал нам вечную молодость, 500 лет жизни и уже как-то наплевать на репутацию семьи и то, что люди о нас подумают. Они, блядь, сгниют в могилах через лет 50, я вечно молода, да и аргументы насчет мерзости характера мужиков он привел неопровержимые. Поломать всю вечную жизнь моим девочкам ни за что, блядь, в жизни. Но как-то противно мне то, что он нас принуждает завести секс-рабов, тем более из его собственного потомства. Но это лучше, чем от какого-то козла или барана, если уж выбора нет. Они родились, сука, как же я на взводе. Джонни сказал мне растить и воспитывать этого ушастого карапуза, но слава богу, я уже потеряла всю брезгливость к зверолюдям, к тому же этот карапуз милаха. Одна проблема — его мамаша ревнивая, не дает мне его долго держать. Постоянно своей сиськой ему в лицо тычет. Джонни что-то сделал, он определенно сделал, но как, это вредно для здоровья, не дай бог он его угробит, я его с говном сожру, суку. Да нет, в воде все нормально, у моих дочурок они тоже в один месяц заговорили и выросли до размера двухлетнего ребенка. Сестричка, почитай мне сказку. Рики, перестань клянчить, пока не попьешь молока у мамы, я читать не собираюсь. Ну ладно, этот мелкий никак не поймет, что ему нужно больше материнского молока. Он же такой большой и так быстро растет, может приводить его к тем коровам, у них в их четырех арбузах молока хватит, чтобы меня утопить. Думаю, Рики, этого хватит. Сестренка, посмотри, я тебя нарисовал. Как это произошло? Рики, я тебе сколько раз говорила, я старше на 40 лет, зови меня тетя. Но, сестренка Лисана, я же женюсь на тебе, когда вырасту. Какая ты тетя? Ты моя сестренка-невеста. Когда я смотрела на портрет, то поняла, что этот выглядящий на 10 лет малыш чертовски хорош во всем, за что берется. Хотя те парнишки моих дочурок тоже неплохо рисуют, но у моего Рика получается лучше. У него более зрелый стиль, это, наверное, Джонни что-то сделал с ним. Ему было едва за полгода, но он уже умнее, чем кто-либо в поселке, ну если не считать тех мелких бестий, рожденных от Джонни, но они его дети. Естественно, что они родились с божественными талантами отца. Кстати, Рики тоже его сын, Джонни умеет рисовать. Прошел месяц, и после пары попыток Рики создал какую-то лютню. Если бы я не видела, с каким трудом он учился этому, то поверила бы, что Джонни сделал так, что он с рождения умел играть и петь эти божественные баллады. Его голос огрубел, его внешность теряет его милые черты, он взрослеет. Сама не знаю, когда я влюбилась в него. Уже полтора года с его рождения мы уже несколько месяцев тонем в этом безумии любви. Элисона, я нарисовал твой портрет. Я взяла картину и не узнала ту богиню, которая была на портрете. Светлые локоны, героическое лицо богини с ясными, как небо, глубокими глазами. Я подошла к серебряному зеркалу и сравнила себя с тем, кто на портрете. Рик подошел и, приобняв ее сзади, сказал: «Я бы не поверил, что это та самая сестренка Элисона, что нянчила меня в детстве. Ты выросла в прекрасную женщину». Ха-ха-ха-ха. Блять, насмешил. Я уже тогда была пожилой коргой. Это ты взрослел. Я старела. Он недоверчиво и игриво приподнял бровь и сказал: «Где доказательства? Что? У меня есть 20 твоих портретов, которые показывают, как моя сестренка Лисана взрослеет и из юной девы становится прекрасной женщиной, богиней». Его глубокий бас эхом отдавался у нее в сердце, заставляя его ритм учащаться. Она посмотрела на портреты, покрывшие все стены ее комнаты, и увидела, как молодая девушка с черными волосами превращается в прекрасную золотовласую богиню. «Рики, научи меня рисовать». «Хи-хи-хи-хи, уже поздно, я уже взрослый мужчина». Она посмотрела на него как будто впервые. Неужели мужчины могут быть и такими? Вот как видит настоящих мужчин Джонни Депп. И правда, я тогда приняла правильное решение, отказавшись от планов женить дочек на сероглазых ублюдках. Ты прав, теперь ты взрослый, ты даже выше меня тогда. Я попрошу Джонни нарисовать твои детские портреты. Эй, это против правил, не ввязывай этого монстра в наши дела. Ха-ха-ха, я раньше не была уверена, что он сможет это сделать, но теперь я обязательно его найду и попрошу. Будет у меня целая стена с пухлощеким милашкой Риком. Ха-ха-ха-ха. С грациозностью кошки Элисона ускользнула с рук Рика и выпрыгнула в окно. Тот посмотрел ей вслед в окно. Эта демоница ловко бежала 5-метровыми прыжками, смеясь звонким голосом. Даже когда он повзрослел, он был несравним с этой богиней в ловкости и силе, как она смеет называть себя старой коргой после такого. Глава 13. После того, как Джонни начал торговать с графом Мальборо, дела этого графа резко пошли вверх. Он не мог долго прятать от других причину его резкого улучшения дел, и вскоре к нему в гости начали наведываться люди с определенными запросами. Граф Честерфилд жил с западной границы от графства Мальборо, его территории тоже граничили с Черным озером, рядом с которым была построена скала Тома и поселок Джонни Дипа, но Джонни граничил с восточной границей графства Мальборо. В отличие от земель Джонни, Мальборо и Честерфилды не были отрезаны горным хребтом и каньоном от других земель царства Сероглазых. Их семьи уже больше 400 лет культивируют земли своих графств, строят тракты, каналы, плотины, укрепляют берега рек от паводков. Короче говоря, и дела у них были стабильными и шли очень хорошо. Когда граф Честерфилд узнал, что его сосед начал жить намного богаче и роскошнее, он, естественно, недолго думая, отсыпал монет многочисленным шпионам, чтобы они настрочили ему подробный отчет о делах его коллеги. Сначала он узнал, что какой-то элементалист земли проложил 200 километров укрепленного каменного тракта в необжитые регионы графства Мальборо. Сами маги с такими способностями редко показываются на люди, но даже в Царьграде можно найти 30 этих старых монстров, которые обучают там учеников. Но обычно они держатся подальше от политики и возни с аристократами и лишь изредка за огромные компенсации оказывают услуги царской семье. Но о военных действиях можно даже не заикаться, если угроза не будет исходить ни от каких-то иностранцев других рас. Хотя они могут послать нахуй на предложение грохнуть какого-то местного феодала, но зверолюди, варвары, северяне и аристократы соседних стран не сероглазые расы, при должной компенсации и мотивации могут стать целями охоты этих стариков и их учеников. Потому, когда Честерфилд узнал, что его сосед получил помощь элементалиста земли, то появился логический вопрос, как и чем он расплатился с этой тварью. Сам тракт мог значительно подтолкнуть развитие дальних поселков, к которым раньше было очень тяжело добраться по разъебанным колеям грунтового тракта, болотным и речным бродам, горным и лесным тропинкам. Тракт поможет торговцам легче двигаться по графству, увеличение товарооборота между дальними регионами, увеличит уровень жизни в селах, это повлечет рост населения, увеличение обрабатываемых земель, сбора урожая и огромный прирост к налогов, поступающих в казну Мальборо. Этот тракт мог вполне стать причиной увеличения доходов соседа. Мог, но не так быстро. Первое, во что упирается экономический рост графства с множеством хозяйств, баронств, городов и поселков, это учет. Сколько бы ни собрал налогов барон, он должен измерить и посчитать, сколько он получил от старост налогов с их поселков, отмерять долю с этой суммы, которую отдаст как налог графу. Мальборо, в свою очередь, должен пересчитать все эти налоговые декларации баронов, снова проверить, получил ли он эти налоги в свои зернохранилища и амбары, проверить, соответствуют ли они стандартам качества, и не отправили ли ему гнилой червивой редьки и прочего дерьма под шумок. Потом вычислить цену золотом этого всего добра, написать налоговый отчет и заплатить золотом налоги с территории царской семьи. Немалая доля прибыли хозяйств графа и его баронов уходит на содержание счетоводов. Сами вычисления налогов длится почти всю осень, и Царьград свои деньги получает только поздней осенью или зимой, взимая проценты за каждый месяц отсрочки уплаты налогов. Даже если прибыль Мальборо возрастет, если он не сможет вовремя подсчитать все налоги, то он будет наоборот получать убытки из-за отсрочки уплаты налога Царьграду, вследствие затянувшихся расчетов и написания налогового отчета. Копнув поглубже в этом направлении, Честерфилд понял, что граф Мальборо вместо стандартных 3 месяцев осени тратил лишь 1 месяц на расчет налогового отчета. Честерфилд, когда читал отчеты шпионов, пролил себе на штаны чаек, который попивал, читая такие ошеломляющие доносы. «Какова хуя, дворецкий? Быстро мне этого идиота на личную встречу!» После того, как шпиона притащили в графство Честерфилд, граф лично переспросил 3 раза точные даты и обстоятельства сбора налогов прошлой осени в графстве Мальборо, и новости ошеломили этого мужчину среднего возраста. Оказалось, прошлой осенью, перед началом зимы, граф Мальборо получил неизвестное число рабов, владеющих специальными тайными навыками учета. Эффективность работы этих рабов превысила способности всей администрации графа Мальборо в 10 раз. За зиму граф Мальборо провел полную переучку и переэкзаменацию всех городских и региональных счетоводов, и они стали работать в несколько раз эффективнее и более отлаженно. Сами знания региональных счетоводов пополнились лишь знанием арабских цифр, таблицы умножения, деления и умножения столбиком, десятичных дробей и процентов. Также они получили полевую подготовку по использованию единиц метрической измерительной системы, то есть их научили математике и тому, как использовать веса и метровую линейку. Конечно, эти линейки и рычажные весы изготовили кузнецы по чертежам и инструкциям ДРАУ. Также граф дал плотникам заказ на изготовление 20, 50 и 100 литровых бочек, а гончарам на 10, 5, 3 и 1 литровые кувшины. Ткачам заказали пошив 50 и 20 килограммовых мешков для злаковых и бобовых культур. Все это были идеи ДРАУ, которые они узнали после расспросов незабудки и одуванчика, а также наблюдения за работой зверолюда Джонни. Все эти приготовления помогли графу Мальборо унифицировать все процессы измерения и учета урожая, который они собирали с середины лета до начала осени. ДРАУ стоило лишь заикнуться об идее унификации, как граф насел на них, пока не получил детальный проект по полной реорганизации сбора налогов. Первым делом были пересчитаны посевные площади на метрическую систему для вычисления эффективности управления землей старост, а также фермеров. Во-вторых, каждому старости назначили раба, обученного десятичной системе исчисления и письму. Переучка уже образованных рабов до уровня 3-го класса начальной школы, то есть умножение и деление в столбик, занимала у ДРАУ меньше месяца, а иногда и пары недель. Потому за зиму они подготовили 3 партии рабов, около сотни каждая партия, которые после этих курсов работали под управлением счетоводов администрации и баронств. Счетоводы и прочие подчиненные и доверенные графу чиновники получили более глубокий курс обучения, вплоть до 5-го класса, то есть дроби, проценты понимания и решения уравнений. Также они узнали основы работы с логарифмической линейкой. Все эти люди были предупреждены о строгой секретности и ценности этих знаний, а также граф ввел строгие штрафы вплоть до лишения титула и конфискации собственности за распространение знаний выше 2-го класса, то есть цифрам, таблице умножения, операциям умножения и деления. Они могли обучить своих детей, рабочих и кого пожелают до тех пор, пока уплатит графу символичную сумму налога, то есть он закрывал глаза на то, кого они обучат цифрам, пока они платили ему долю. И многие чиновники и подчиненные бароны графа Мальборо с радостью покупали разрешение на обучение у графа, перепродавая их своим знакомым торговцам, и обучали для них персонал за немалую сумму, и те платили сколько скажут, ибо все уже знали, что граф официально обещал нанимать на работу всех, кто пройдет его экзамен по этим цифрам и таблице умножения. Естественно, торговцы поняли, что знать эти цифры теперь важно для их будущего бизнеса в графстве, потому они с радостью закупались разрешениями на обучение графа Мальборо. Также ДРАУ создали менее эффективное счетное устройство, о котором узнали у одуванчика и незабудки. Это обычные счеты. Раньше наш парень видел, как продавщицы в магазинах щелкали такими, хотя и они прожили только до тех пор, пока мир не наводнили дешевые китайские калькуляторы. Все же это был простой и надежный инструмент для операций с десятичными числами. Скорость и точность не сравнить с логарифмической линейкой, но опытный работник со счетами сохранит много времени и усилий любому торговцу или чиновнику. Вскоре все, кто был в теме, таскали при себе миниатюрные счеты и упражнялись в работе с ними при любой свободной минуте. Граф неплохо срубил бабла, открыв лавку и мастерскую по производству этой деревянной рамки с нитками, на которых висели по 10 деревянных бусин в 6 рядов. Также он тщательно штрафовал всех, кто пытался мастерить и продавать пиратские копии его счетов, держа полную монополию на эту игрушку, ну хотя бы первое время он ее удерживал. А там он наладил производство более качественных счет с каменными бусами на медной проволоке в резной деревянной рамке. На этой рамке к тому же была вырезана таблица умножения, потому товар быстро закрепился за графом Мальборо как региональный продукт. Весной, после того как ДРАУ обучили рабов и чиновников, среди не связанного с графом населения только торговцы смогли оценить эффективность и полезность десятичной системы чисел, особенно в комбинации с навыками работы с деревянными счетами. Летом эти купцы с радостью продавали написанные ими же самоучители по десятичной системе чисел, умножению и делению, а также таблицы умножения. Также они продавали деревянные счеты и учебники по работе со счетами, наглядно демонстрируя все преимущества в скорости вычислений при работе с ними. Эта штука распространилась как зараза. Простота конструкции и принципы работы счет позволили скопировать их и распространить в другие графства. Торговцы, умеющие пользоваться счетами и десятичной системой вычисления, пользовались уважением у коллег и знати, чиновников нанимали даже без опыта работы. Вскоре даже те, кто понятия не имел о десятичных числах, таскали на поясе абы какие счеты, иногда даже с меньшим, чем 10 количеством костяшек на нитках. В общем, хотя счеты и стали модным аксессуаром, все же мошенники, аферисты и идиоты испортили их образ после использования подделок для продажи или попыток обмануть работодателей умением пользоваться дефектными счетами. Хотя вне графства Мальборо счеты пользовались плохой репутацией, самому графу было насрать на это. Как только в середине лета начался сбор урожая и эффективность работы персонала, отправленного для учета в баронство и поселки, ошеломила чиновников всего графства скоростью своей работы, они буквально начали получать ежедневные отчеты о объемах собранного урожая по всему графству. Единственная проблема, которая теперь тормозила учет сбора урожая по всему графству, это скорость транспортировки бумаг. Как ни крути, чтобы добраться в дальние регионы графства даже по идеально ровному тракту Джонни Диппа, придется гнать лошадей 5 дней. Но дело обстояло по-другому в баронствах. Они в своих небольших городках, совмещенных с сельскохозяйственными цехами вроде сыроварен, молочных ферм и виноградников, управляли десятком деревень, в которых учетом занималась семья старосты и пара помощников. Когда им прислали рабов-помощников с печатью графа для помощи, эти крысы, которые обычно махинациями прикарманивали немалую долю налога, чуть ли не обдристали штаны. Все-таки инспекция, пусть даже если ее проводит раб-зверолюд, грозит старости и его банде казнью через сажание на кол, если будут обнаружены их темные делишки. Но, к их счастью, зверолюд был зеленым и умел только писать и считать, а еще были обычно остры на язык, так как четко понимали, что образованный раб-профессионал на уровень выше ценится графом, чем какой-то гнилозубый крестьянин. Два десятка дров, отправленных на учебу Джонни, были по-своему уникальными. Хотя они и получили образование, это было только из-за увеличения стоимости их как взятки. А так они были только секс-игрушками. Все рабы-специалисты обычно набирались исключительно среди мужчин, ибо сероглазые искренне презирали женщин, которые занимались чем-то кроме рождения детей, даже в случае зверолюдей. Так уж получилось, что все рабы, которых послали в регионы на помощь старостам, были мужчинами, воспитанными по понятиям сероглазых. Возможно, дроу, которых учил Джонни, еще не посмело бы устроить разъеб старости, даже если он был на несколько рангов ниже в иерархии, потому как мужчины, стоящие выше этого, не одобрили бы, с принципа. Но мужик-зверолюд мог и регулярно разъебывал старосту и его банду за любые несоответствия и ошибки их учета. Он строчил доносы барону по несколько раз за день, и уломать его на взятку было в принципе невозможно, ибо рабы деньгами не пользуются. Бароны из-за близкого расстояния городка барона к поселкам, доносы и доклады о процессе сбора и учета урожая приходили буквально в ночь того дня, когда их отправили. На следующий день рабы, откомандированные графом Мальборо, проводили расчет и заполняли многочисленные таблицы, в которых указывались день, сельхозкультура и объем собранного за день урожая. На каждую деревню была заведена отдельная таблица, которую в конце недели копировали и отправляли в город графу Мальборо. Барон на месте не мог вмешиваться в работу рабов и чиновников, а лишь мог получать ежедневные отчеты и доносы на старосты их махинаций со сбором и учетом урожая. Качество и результаты работы этих зеленых рабов-счетоводов намного превзошли ожидания баронов. То, что их нельзя подкупить, и жесткость их мышления зверолюдей делала их идеальными инспекторами, которые беспощадно выгребали всю подноготную этих ублюдочных старост и хитрожопых крестьян, которые так и норовили что-то утаить или украсть у барона, графа и царства. Сам барон считал, что политика графа Мальборо очень мягкая в сравнении с соседями, которые дерут налоги в 60%, но он понимал, что 40% налог на его земле, с которого 7% идут барону, 8% графу и 25% царству, позволит развиваться поселением графства и увеличит уровень жизни населения его баронства. Короче говоря, если не драть шкуру с селян, то смертность от голода будет меньше, прирост населения превысит смертность, и через лет 10 они прибыль баронства вырастет намного больше, чем на эти 20% налога в этом году. Барон смотрит будущее, в то же время соседи выжимают кровь из своих крестьян, создавая проблемы следующим поколениям своей семьи. В то же время эти пидорские крестьянские крысы, которые не понимают своего счастья иметь такого доброго и мудрого правителя, бессовестно пиздит у него имущество. Барон, скрипя зубами, начал катать подробное досье на старост и прочих хитрожопых пидорасов. Сейчас они незаменимы, но месяц-второй и чиновники графа и барона подучат своих доверенных людей математике и прочим мудростям. Тогда-то он проведет очень обстоятельную переэкзаменацию этих пидорасов с применением акупунктурного иглоукалывания заточенным камышом под ногти и горчичников с раскаленного железа, для стимуляции мозговой активности. Все, кто окажется незаменимым после экзамена, станут рабами следующего назначенного бароном старосты. Те, кто будет бесполезен, он уже заказал палачу 100 кольев про запас. Глава 14. Смотрите ответвление сюжета плюс 18 в гнилой варвар бонус. Давайте подведем итоги. 0 год Рагнарёка. Пит стал нежитью в начале осени, собрал с Соней банду амазонок, перешел горы, построил землянки и сады в Асгарде, собрал урожай и наловил макак. 1 год после Рагнарёка. После сбора урожая он начал искать руды и волшебные камни в реке. Создал магический массив переплавки металлов из магических минералов. Собрал войска амазонок и зарубил экспедицию. Захватил труп Базилиса Интра и с его помощью создал базу в тылу царства Сероглазых. 2 год, Джонни культивировал землю, построил канализацию, разработал водяные ружья для охоты. Наплодил больше 100 деток зверолюдей, увеличив население тыловой базы до 300 самок и детей. Получив излишки продуктов, трав и специй с Асгарда, Джонни проложил магическим браслетом тракт по пути, сбил со старосты плату за дорогу в виде 5 рабынь, заглянул к графу Мальборо, продал ему дрожжи специй, договорился преподать курсы математики 20 рабыням за приличную плату вперед. 3 год Джонни отправил своих деток преподавать курсы математики, а сам занялся стройкой домов для его зверолюдок. Также он и Пит параллельно проводили разработку микроскопа и исследования происхождения и развития плодов зверолюдей, чтобы создать собственную расу людей. Зверолюди и амазонки тем временем строили каналы и обрабатывали земли под сады и огороды, охотились и заготавливали консервы и тушенку, ибо соли после похода к Мальборо было дохуя. Также Пит построил 2 и краткое канал Асгарда и разделил землю между каналами для садов и огородов. В конце осени Джонни вернул Мальборо его рабыне, тот начал реформу налоговой и образовательной системы графства. Внедрил цифры Джонни во все уровни управления и провел массовую переэкзаменацию и чистку среди низших рядов управления графством. Также он получил новую партию логарифмических линеек, солнечных часов, совмещенных с разметкой компаса, транспортиров, метровых линеек и прочих побрякушек. Также получил новую партию дрожжей и специй. Взамен, как всегда, соль, бумага, чернила, ткань. Тем временем Пит отправился весной в королевство варваров. Попутно он засадил личинку своего клона в пизду монстра. В королевстве варваров он нашел ответы на происхождение зверолюдей и их связь с нежитью. Собрал по городам кучу зверолюдей, классифицировал их по сортам, назначил им задачи и организовал самодостаточное общество на базе покинутого город-крепости. Тем временем личинка клона распознала, изучила и освоила контроль над факторами, которые формируют астральное тело зверолюдей и монстров, а также влияют на их внешность, проявляя черты зверей, людей и монстров в человеческих и животных эмбрионах. Разработал технологию искусственной перезаписи астрального поля с помощью астральных генов высокого приоритета, которые укореняются и подавляют оригинальные астральные гены, постепенно меняя их расу и внешность, на заложенную в астральной генетической карте. Провел ее тесты на макаках и создал рабочий и самодостаточный прототип без побочных эффектов. 4 и краткое год после Рагнарёка. Осень после сборов урожая. Пит поздоровался с северянами и реквизировал 3000 самок с их армией и 500 зверолюдей с концлагерей. Ненавязчиво промыл им мозги и перегнал в Асгард. Там они с Томом Крузом улучшили друг другу астральные карты, почистив в них мусорные астральные гены и доработали рабочие модели расы красноглазых у терминши и расы истинных арийцев, то есть асов, и разбежались кто куда. Том до конца осени добрался к Черному озеру и начал строить город-скала, вырезал шахту в монолитной горной породе, нарезал в ней помещения, превратил их в приличное жилище и загнал туда 3000 северянок и 1000 зверолюдей, заставил их трахаться и плодить только угодных ему гуманоидных зверолюдей и пару избранных рас 3 сорта внешности. Весна 4 года после Рагнарёка. Джонни, видя, что за полгода с амазонками, Соней и северянками все хорошо и рога на лбу не растут, решился превратить всех зверолюдей и своих родственниц в асов, Его родственницы уже полтора года воспитывают своих секс-рабов и вовсю текут крыши из-за того, что Джонни переборщил с созданием личности героев женских романов из прошлого мира нашего парня, но менять что-то уже поздно, эти стервы уже знают вкус человеческой крови, то есть они уже не позволяют Джонни прикасаться к мозгам своих питомцев. В то же время граф Честерфилд к весне 4 года начал копать интересную инфу на своего соседа с востока, графа Мальборо, и тракт у него появился, непонятно за какие средства, и торговцы от него странную хуету таскают, и налоговые отчеты он в 3 раза быстрее остальных графов и маркизов пишет. Копнув глубже, он понял, что виной всему какие-то странные цифры и счеты торговцев, просто используя их можно в несколько раз ускорить работу счетоводов. Найдя это логичное объяснение, он успокоил свою тревогу, приказав своим чиновникам изучить науку этих торговцев. К тому же цена этого обучения весьма приятная в сравнении с прибылью, которую обучение принесет. Но все же, когда твой сосед растет и развивается, это плохо, если только он тебе враг. Мальборо и Честерфилды уже лет 100 не конфликтовали, земель в этой глуши на окраине царства как говна, потому территориальных споров нет, да между ними почти 100 километров диких дебри и лесов с озерами и болотами, какие, блядь, конфликты из-за луж с дерьмом могут быть. Короче говоря, Мальборо ему друг, однозначно, богатый и развивающийся друг. С таким настроем мужчина средних лет ухмыльнулся и откинулся в своем кожаном кресле, всматриваясь в детализированную картину на стене. Многочисленные картины, увешавшие весь особняк графа Честерфилда, содержали множество разнообразных сюжетов. Каждая из них захватывала графа своей атмосферой и погружала его разум в события на картине. Это было его любимым способом снять напряжение после трудного рабочего дня. «Наверное, мне нужно будет съездить на лето к нему в гости. Сейчас только начало весны, посевные работы уже налажены, до сбора урожая еще пару месяцев, наверное, самое время поддаться импульсу, съездить в гости и наладить выгодное сотрудничество между соседями. Джонни, тебе обязательно ехать именно сейчас?» — мать спросила Джонни, который загружал железные телеги, Том недавно перевез сюда их ему через озеро. «Мам, мне нужно прикупить много семян для тех парней с другого берега. Они что, сами не могут скупиться? Снова ты об этом. Ты же их видела, они на 90% состоят с северянских пленниц, а остальные это зверолюди, которые кроме русского не знают других языков. К тому же только у меня есть связи с графом Мальборо и налаженные каналы сбыта наших побрякушек. Большую часть серебряных монет королевства варваров Том переплавил на всякие механизмы и инструменты. Из-за того, что у него появились карликовые крысолюди, которые были очень искусны в переплавке и тонкой ювелирной работе, он смог нарисовать несколько механизмов и, передав чертежи крысолюдям, собрать несколько интересных механизмов, к примеру, заводные настенные часы из бронзы. Также несколько золотых и серебряных карманных часов с тонкими цепочками того же материала. Джонни оставил пару часов в своем поместье, в поместье своей матери и в бывшем общежитии зверолюдок, которое раньше использовали как школу для дроу, а сейчас это помещение снова превратилось в подобие клубной комнаты для зверолюдей. Поначалу мать Джонни часами глазела на эти часы, ожидая, когда стрелки станут в правильную позицию и часы пробьют от 1 до 12 раз, указав этим, сколько сейчас времени. Но через неделю она остыла по отношению к этой игрушке, но все же постоянно таскалась со своими золотыми карманными часами. Джонни также дал несколько таких серебряных зверолюдям, которым важно было знать точное время для работы, и своим сестрам. Также каждая амазонка получила одни такие часы из-за того, что они были самыми старыми гражданами Асгарда в этом поселке. Но даже после всех этих подарков, у Джонни валялись ящики с тоннами этих карманных и настенных часов. Да и по цене, которую Джонни хотел загнуть даже за дрянные бронзовые часы, в графстве Мальборо их невозможно было легко распродать. К тому же, как только часы наберут заслуженную популярность, Джонни собирался и дальше завышать и так астрономические цены за эти игрушки на постоянной основе. А полностью запаянный монолитный толстый корпус гарантировал, что секрет механизма карманных и настенных часов останется секретом. Да и если бы кто-то распилил бы эти часы, то технологический уровень сероглазых в области механики был на дне, и они не смогли бы провести точную настройку таких часов, и те никогда не показали точное время. В общем, у Джонни была монополия, и он собирался выжать с нее все, что мог, для развития своего поселка, Скалы Асгарда. Это не был слепой патриотизм, который заставлял Джонни так рвать жопу, работая для блага Пита и Тома. Он понимал, что теперь он как прародитель может пользоваться огромными преимуществами у представителей его расы, потому он для своего собственного будущего должен был убедиться, что его раса сможет вырасти как можно сильнее, чтобы комфорт, в котором он жил в будущем, был максимальным. Для этого на старте в эту расу придется бросать пачки бабла и горы ресурсов, не пытаясь сохранить для самого себя ничего сверх необходимого минимума. «Джонни, слушай, раз ты уже собрался ехать в город...» Мать Джонни начала мямлить и мяться на месте, краснея от стыда. «Сынок, ты же свою внешность поменял на 180 градусов. Я очень тревожусь за тебя. Как тебя воспримет граф Мальборо и другие сероглазые расисты? Короче, я должна поехать с тобой. И это не обсуждается. Если что, я смогу помочь в переговорах. Вся хуйня. Ты меня понимаешь?» Джонни, конечно, понял и прочитал между строк ее намек. Мать заскучала в этих ебенях и явно хочет пощеголять задницей своего нового помолодевшего тела и своим огромнейшим кругозором и начитанностью перед другими благородными дамами, а их будет очень много, учитывая то, что Джонни собирался несколько месяцев торговать золотыми часами. Эта диковинная механическая хуйня саму мамашу вывела с себя на неделю, заставив ее волноваться как малолетку каждый раз, когда она слышала звон часов. Короче говоря, она хотела оторваться в городе впервые за пару лет. «Ладно, давай организуем семейный пикник, возьми сестричек и одуванчик с незабудкой, они мне мозг сырым сожрут, если я не возьму их навестить их любимых учениц». Одуванчик и незабудка уже жили третий год своей жизни и вымахали ростом под 180, из-за того, что у них теперь новая раса. Но их ушки и хвостик не собирались отваливаться, делая их полностью людьми. Джонни удостоверился, что все его дети так и осунутся при своей внешности, и их потомки унаследуют внешность матерей. Он, конечно, понимал, что раса асов важна, как и их гуманоидная внешность, но он не хотел жертвовать своими девочками ради этой толпы гуманоидов-незнакомцев. Короче говоря, одуванчик и незабудка теперь блондинки с бирюзовыми глазами. Они все получили полный пакет астральных генов асов, но внешность их останется как у зверолюдей, с небольшими улучшениями анатомии и огромными улучшениями физиологии и структуры тканей тела и органов. Их дети будут точно такими же асами с заячьими ушами, но с костьми и плотью дракона. Впрочем, не только кролики. Драу, к примеру, поменяли седой цвет волос на золото, стали на полметра выше и мощнее фигурой, и их зеленые глаза стали бирюзовыми. Кожа их так и осталась угольно-черной, но теперь они не эльфы, а темнокожие остроухие асы. С коровами, козами, кошками, куницами и прочими та же история. Волосы в золото, глаза в бирюзу, рост и анатомия под стандарты асов. Гномихи, правда, подросли только до 150 сантиметров. Джонни не хотел уничтожать их уникальную особенность, приравнив их, как всех, к 200+ см. К тому же им удобнее быть низкими, да и сила их драконьей физиологии не сильно страдала из-за того, что они были немного ниже остальных. В общем, Джонни оставил управление городом своим деткам, амазонкам и зверолюдям. Приказал со всеми чужими поступать на свое усмотрение вплоть до казни на месте. Правила сероглазых на его земле не работают, тут Джонни высший авторитет, и он может казнить любого, кто войдет на его собственность, так же как граф Мальборо может казнить других на своей земле. До тех пор, пока может справиться с последствиями, он мог бы зарезать даже герцога, ведь он подчиняется напрямую царской семье, и только они имеют над ним власть. Джонни, в свою очередь, никому свою службу не предложил, даже царской семье. Из минусов то, что его без защиты таких покровителей может обсыкать любой барон из Мухосранска, но взамен Джонни может, не думая дважды, захуярить на мясо этого барона, пока у него есть силы справиться с последствиями, а сил у него немало. И даже Мальборо предпочитает дружбу конфликту. Закон царства сероглазых применяется только в Царьграде или в случае, если стороны одинаково сильны и не могут разрешить спор силой. В остальных случаях сила – это закон. Кроме грубой физической силы, еще берется в учет экономическая и политическая сила, ибо любой граф, свистнув, может по связям с другими политиками собрать армию союзников и обоссать любого герцога. То же самое можно сделать, бросив тонны золота в наемников и работорговцев, собрав армию, которая решит любой вопрос в пользу владельца. Потому даже располагая индивидуальной силой, никто не пускается в грабежи и разбой на чужих землях, где у них нет связей, а в некоторые регионы, где живут обиженные ими люди, они вообще никогда не суются и даже правнукам запрещают. В деревне Джонни сейчас его жителям почти никто не может угрожать, ибо каждая зверолюдка носит на руке магический браслет, которым овладела в совершенстве за годы ежедневной работы с ним в огороде и в быту. Они предполагаемых обидчиков или зароют их живьем, или зажарят шокером и струей пламени всех нахуй. И герцогов, и баронов вместе с их благородными титулами, влиянием семьи и армиями наемников. Потому даже забрав мать и сестер, Джонни мог с легкой душой поручить поселок своим амазонкам и дочуркам, и беззаботно отправился торговать цацками к графу Мальборо. Глава 15. Стоп. Немедленно бросайте оружие и выходите с повозки. Джонни уже забыл, сколько раз он это слышал от патрулей, снующих по его дороге в графстве Мальборо. Я Джонни Депп. Я просто поменял себе цвет волос. Мы уже проехали 200 километров по этому тракту. Стражник, ты не подумал, что нас давно остановили, если были бы какие-то проблемы? Но Джонни Депп — это сероглазый брюнет, у вас глаза зеленые. Джонни вытащил кулон в золотой оправе с ярко-голубым камнем внутри и показал патрульному. Это не зеленые глаза, а цвет бирюзы. Так зовется этот минерал, и он мне нравится, особенно его сочетание с золотом, потому я сделал волосы и глаза у всех в моей деревне таким цветом. Одуванчик, покажись. С-под брезента, натянутого на железный каркас телеги, вышла высокая крольчиха с золотыми волосами, бирюзовыми глазами. Видишь, ты когда-нибудь видел такой цвет глаз до этого дня? Каковы шансы, что у человека и кролика он будет одинаковым? Стражник немного озадаченно посмотрел зверолюдей коров, которые тащили эту телегу, и понял, что даже у них золотые волосы и ярко-голубые глаза. Такое впечатление, что их специально перекрасили в тон к их хозяину. Он что-то прикинул в голове, и у него расширились глаза. Так вы использовали магию? Нет, не магию. Просто мелкий трюк, обычный фокус. Короче, давай пропускай, мне нужно доставить товар графу Мальборо. Стражник что-то смекнул и сказал: мы тоже направляемся в город Мальборо, мы можем сопроводить вас, чтобы избавить вас от проблем на дороге. Все же вы важный гость нашего графа. Джонни подумал и кивнул. Его коровы снова потянули груженую телегу. Эти девушки-зверолюдки и до смены расы были сильными аж пиздец, а после того, как их физиология изменилась и стала близка к дракону, они вообще не чувствовали вес, который был меньше тонны. Потому они могли легко и быстро толкать телегу с грузом и 9 пассажирами. В число пассажиров вошли одуванчик и незабудка, Джонни, его мать и 2 сестры. Также к своим возлюбленным, как банный лист, прилипли 3 мача с острыми ушами. Не проехали они и 10 метров, как с телеги снова начали доноситься звуки перебора струн. Сначала солдаты прихуели, но позже подумали, что это естественно, что могучий маг Джонни Депп взял себе в дорогу рабов-музыкантов, и продолжили путь, слушая мерный перебор струн. Позже, когда они встали посреди поля на ночлег, солдаты заметили 3 высоких дам и 3 высоких эльфов. Они все были просто огромными. Самые низкие были 180-сантиметровые крольчихи, но и они выглядели крепче любого патрульного. Сам Джонни был уже 210 см, и когда он вышел с телеги, то стражники подумали, что он никогда не перестанет разгибаться и расти в высоту. Разница между ними была в 2 головы. Я никогда не слышал о росте и могучей фигуре волшебника Джонни Деппа. Похоже, он так же хорош в бою, как и в магии. Я слышал, что раньше его сопровождали высокие девы с мечами в человеческий рост, но о его собственном росте ничего. То же самое, но я думаю, что естественно, что у высоких дам был высокий сильный мужчина, потому об этом умолчали как о сам собой разумеющемся. Наверное, ты прав, но те дамы, они какие-то слишком свободные в общении со остроухими рабами. Кхихи. Это дамы свободные в общении? Я в шоке, что эти остроухие твари вообще ведут себя так ласково с людьми, это же дикие эльфы. Те самые, ты уверен, на все 100? Их могли откормить, отмыть, изменить цвет волос и глаз, но клыки они выдают, этот тип эльфов. Они все оценили, как при улыбке у эльфов заголились 3 клыка, которые у них росли на месте 3-4-5, и краткой пары зубов снизу и сверху. Это был атрибут хищника, этими клыками они обычно перегрызали сухожилия и жесткое сырое мясо. Если кто не понял, то передние резцы у них норм, как у человека, но клыки больше, и вместо малых коренных зубов, у них были такие заостренные клыки снизу и сверху, в общем 12 штук. Они как ножницами пережевывали мясо, как это делают кошки и собаки. Это однозначно дикие эльфы, но они ведут себя очень свободно и одомашненно. Похоже, у Джонни Деппа есть хорошие дрессировщики рабов. Но дамы все равно ведут себя очень позорно. Заткнись, сука. Ты, блядь, понимаешь, что ты пиздишь? У них при себе нет никакого оружия. Знаешь, что это означает? Они все чувствуют себя в полной безопасности. Ничто среди диких лесов и не пугает их. Это признак того, что они того волшебники. У солдат зашевелились волосы на голове. Такая свора волшебников была чем-то очень редким и в то же время ужасным для всех, кто их разозлит. Далее произошло то, что чуть не довело до сердечного приступа всех патрульных. Крольчиха бросила хворост на землю и магией разогнала кусты и траву, освободив место для кострища на обочине. Она взмахнула рукой, и струя пламени изверглась с ее руки на дрова. После всего, она посмотрела на свои испачканные дровами руки, взмахом руки собрала воду из воздуха и умыла руки и лицо. Три элемента. Четыре. Она высушила руки и лицо магией воздуха. Это невозможно. Никто не может овладеть четыре элементами. Это то, что тебя шокировало. Это же раб-кролик. Они никогда не обладали способностями к магии. Не кричи, сука. Она на тебя смотрит. Крольчиха подошла к ним, пока они потели холодным потом. Парни, почему вы не идете к костру? Вы же замерзнете. Сейчас только начало весны, ночи холодные. Не стесняйтесь. Папа не будет против, пока вы не будете трогать нас, хи-хи-хи. Но если тронете, он вас убьет. Я это серьезно. Осторожно с этим, папа очень ревнивый. Ну, вставайте и пошли, мы вас мяском покормим. Шлеп. Патрульных отвлек звук упавшей туши кабана. Вторая крольчиха стряхивала магией воды грязь с плеча и сразу принялась этой же магией мыть кабана и стачивать с него кровь. Потом одной рукой подняла за копыта 100 кг тушу и привязала веревкой кабана к древу. Солдаты потеряли способность отказать крольчихе в тот момент, когда ее сестренка держала кабана за ногу на вытянутой руке. Они явно не могли расстроить эту добрую девушку-волшебника отказом от совместного ужина. После этого они стали свидетелями того, как магия воды спускала шкуру с кабана и резала кости, как горячий нож масло. Также девушки без проблем пожарили тушу, висящую прямо на ветке дерева, не используя ничего, кроме странных фонарей с красным светом. Зачем они вообще разожгли костер? Джонни не возражал тому, что его девочки начали общаться с мальчиками, и лишь с умилением смотрел, как те неуклюже ухаживают за первыми встреченными ими мужчинами. Кроме него и их троих братьев остроухих мачо, они никогда не встречались с мужчинами. Джонни думал, что в их головах сейчас куча бреда о том, как они проживут счастливую семейную жизнь с одним из этих первых встречных мужчин, и так оно и было. Глупые улыбки крольчих показывали, что у них в голове мозги ушли в отпуск. Но Джонни не возражал до тех пор, пока эти мужики не выкинут какую-то расистскую хуйню в стиле сероглазых, вроде пинка наглой зверолюдки, чтобы знала свое место, или не попытаются трахнуть их, наплевав на то, что их родитель находится в радиусе, где поражение брошенным булыжником в голову будет смертельным для них. К удивлению Джонни, эти незнакомцы были до омерзения порядочными и учтивыми, чем подливали соляру в пламя заблуждения этих молодых крольчих. Джонни уже хотел встать и разогнать этот цирк, как крольчихи, накормив гостей мясом, прогнали их обратно. «Папа, папа, мы правильно себя вели? Мы правильно общались с этими сероглазыми?» Джонни нервно дернул веком и, подумав немного, сказал. Он решил подшутить над такими серьезными дочурками, которые ввели его в заблуждение своим отношением к незнакомым мужчинам. Он думал, что у них бабочки в голове, но там что-то похуже. Там чистый научный интерес. Тогда он и начал заливать им хуйню, чтобы отомстить. То, что вы показали себя как искусных пользователей магии, как сильных охотниц, было самым верным шагом, который завоевал их уважение к вам. Дальше уже не имело значения, как вы себя вели, ибо вы правильно проявили силу в начале, чтобы утвердить свой авторитет. Сероглазые могут быть слепыми и глухими в отношении к своим и чужим женщинам, но если вы проявляете неординарные способности, даже сероглазым придется вас уважать. В этом диком мире существует много сильных рас и кроме сероглазых, но чаще всего женщины этих рас менее способны в плане силы и добычи себе пропитания охотой. Также у человеческих женщин бывают периоды слабости раз в месяц, они также требуют заботы и защиты в период вынашивания потомства, значит, они не могли сохранить стабильность своего авторитета силой. В диком обществе, где эта сила решала ваше выживание и положение в обществе, это критическая слабость. Потому с древних времен женщины оставались не у дел, а мужчины составили некие стереотипы и предубеждения насчет сильного и слабого пола. «Папа, но ты и правду сильнее любой женщины из нашего поселка. Ты будешь поступать с нами так же, как сероглазые с женщинами. Не сравнивай меня с вами или вообще с кем-то из живых существ. Естественно, я сильнее. Я же могу легко изменить свою расу на какого-то монстра вроде дракона и обратно в человека. Таких читов нет ни у кого кроме меня и еще двух человек. Но ты и все мои девочки, ну и вы трое здоровяков. Джонни указал на троих остроухих мачо, которые слушали эту лекцию со своими хозяйками во все свои острые уши. Вы все превосходите пределы тел зверолюдей и людей. Вы владеете магическими браслетами и талантом к обычной магии. В сравнении с вами, эти люди слабые животные, за которых вы решаете пустить их на убой или оставить жить, и вон те парни четко понимают эту разницу. Они никогда не восстанут против существа, такого же страшного, как дракон, и тут пол или раса уже не играют роли. Они будут присмыкаться, как черви у ваших ног, моля о пощаде. Одуванчик нахмурилась от таких слов, а незабудка резко встала и пошла к патрульным. Она на ходу применила магию земли и по колено замуровала патрульных в землю. Те перепуганно пытались вырыть и вытащить ноги с земли, пока крольчиха наблюдала за их реакцией. «Вы не собираетесь со мной бороться? Мы не смеем, пощадите!» Незабудка довольно улыбнулась и крикнула. «Папа сказал правду, им все равно кто мы, пока мы сильные!» Она повернула голову к патрульным и сказала: «Ты паренек вон там, ты мне нравишься, иди сюда!» Она вытолкнула ноги патрульного и притянула его к себе в объятия. Одуванчик, смотря на хитрую сестру, недолго сомневаясь, подбежала и взяла себе парня помоложе. Остался один, и его себе забрала одна из коров, которая тащила телегу. Вторая корова растерянно оглянулась и подбежала к Джонни, схватив его от руку, пока никто не понял своей ошибки, и довольно захихикала, когда крольчихи и корова на нее возмущенно взглянули с вопросом: «А что так можно было? Доченьки, что это за взгляд? Я давно вас не шлепал? Прости, папа, я больше не подниму этот вопрос. МГМ, никакого инцеста с папой». Джонни также брезгливо взглянул на патрульных и сказал: «С ними тоже нельзя, у них Венера». Девушки быстро отпрянули от блудливых и грязных патрульных. Джонни с улыбкой сказал перепуганным мужикам: «Парни, это была шутка моих девочек. Просто детская шалость, они не хотели унизить или оскорбить вас». Джонни щелчками пальца бросил каждому по серебряной монете и сказал: «Вы развлекли меня своим поведением и реакцией, это будем вам компенсацией. Выпейте пивка в таверне и расскажите анекдот, как вас чуть не изнасиловали зверолюдки того самого Джонни Деппа, хи-хи-хи. Уже вечереет, спокойной вам ночи, проваливайте». Перепуганные патрульные хихикали и благодарили Бога и Джонни за то, что эти страшные бабы ничего не успели с ними сделать. Кроме того, они тщательно припрятали серебро получения от Джонни. Они подумали, что нервы, сожженные во время этой злой шутки злого мага, были в должной степени компенсированы этой суммой. К тому же девушки почистили им одежду и обувь от грязи своей магией, так что они были еще чище, чем до того, как их чуть живьем не похоронили. Тем временем вторая корова быстро влезла под бок Джонни, показала язык возмущенным крольчихам. Крольчихи, поджав губы, прищурились, смотря на остроухих мачо. Риса, заметившая их взгляд, показала им фигу и язык. Алисана с матерью покрепче обняли своих парней. Незабудка, окинув всех взглядом и выбрав самую подходящую жертву, сжала ягодицу одуванчика. Та, в свою очередь, недоверчиво смотря то на самодовольное лицо сестры, то на руку на своей попке, простояла так, бегая глазами 10 секунд, а потом, смирившись, сказала: «Пап, я пойду с незабудкой в лес, поохочусь». Джонни махнул им рукой. Он не запрещал шалости, которые не приведут к кровосмешению, и крольчихи давно уже знали, что можно творить те штуки, которым их научили Дроу. Но до сегодняшнего дня как-то не решались баловаться с сестрами, но сегодня они очень перевозбудились. В общем, вскоре они с незабудкой уединились среди цветущей весенней поляны и познали все прелести взаимовыручки. Кстати, патрульные под шумок ускакали в закат, но Джонни по дороге в столицу больше никто не тронул, явно уже слышавшие, что сотворили крольчихи с предыдущими наглецами, и даже вопрос о цвете волос и глаз их не волновал. Так они легко добрались к городу Мальборо. Глава 16. У ворот города Джонни снова ждал сын графа. Он даже подумывал запомнить его имя, но не мог заставить себя сделать к этому усилие. На его менталитет с самого перерождения в этот мир влияла личность с прошлого мира, то есть старик лет 80, у которого не то чтобы были проблемы с памятью, он просто не мог запомнить нерусские имена. Вот звали бы его Ванька или Петька, тогда пожалуйста, но Лисана, Риса и Базилис были для него пределом. Он бы и мать родную не вспомнил бы, как зовут, если бы в ее честь не назвали сестру, с которой он часто общается. В случае с рабами это попроще, их имена обычно связывали с предметами, едой, растениями или плодами и ягодами. Подобные имена легко было усвоить, ассоциируя их владельцев с этими вещами. Но звучали они все ровно непривычно для русского уха, как какие-то индейцы бледь. Маленькое перо и танцующий медведь, ска, режет ухо и пробивает на хихи. Пока Джонни пытался понять, по какой схеме придумывали сероглазые свои невнятные имена, он добрался к уже привычному ему гостевому домику, куда его обычно селил граф Мальборо. Он расположил там свою огромную железную телегу и оставил ее охрану на коров. Других он считал достаточно воспитанными, чтобы показать их графу и его родственникам. Три остроухих мача были с самого начала круто подкованными в этикете и царском языке благородных, чтобы сочинять и петь песни, конечно, а Незабудка и Одуванчик были преподавателями, которые были искусны в царской каллиграфии и языке. Мать и сестер даже обсуждать не нужно, они, конечно, могут показаться неприличными для сероглазых, ибо за три года в глуши они оборзели и перестали уважать мужчин, как положено сероглазой женщине. Но если они сдержатся, то они весьма интересные собеседники. Когда Джонни и его команду сопроводили к поместью графа, в гостиной их встретил он лично, его сын Идрау по имени Сладкая Вишенка. Действительно, эти индейские имена запомнить легко. Сладкая Вишенка, как и сам граф, вытаращили глаза на Джонни и его расово-арийскую бригаду, но не успели они что-то сказать, как две огромные крольчихи буквально испарились со своих мест. Граф услышал у себя за спиной: «Сладкая Вишенка, ты за нами скучала, не забыла то, чему у нас училась?»